«Струю огня!» – изумленно воскликнул лорд Волод. «Да это же дракон! Только драконы владеют огненным дыханием!» «Но драконы – суть мифические существа из детских сказок!» «Это мифическое существо сожрало небесную колесницу Некроса!» – хмыкнул Гронк неотразимый удар. «Вместе с Некромосом! И нас всех тоже бы сожрало, кабы не боевые чары!» «Кто бы это ни был!» «Предлагаю разбираться с ним», — позже прервал его Трэрк, оборачиваясь назад. «К нам движется войско некромантов. Всем занять позиции». Некромосы появились спустя 2 минуты. Едва их големы появились на горизонте, с небес посыпался камнепад из стальных взрывающихся камней. Трэрк отразил удар, и из серой мути вывалился ливень огненных болидов, запущенных откуда-то издалека. Черный рыцарь поглотил эту атаку. И тогда в небе замелькали силуэты небесных колесниц Некроса. 4 летающих механизма мчались к земле, испуская целые потоки смертоносных заклятий. Длинные вереницы боевых пульсаров мешались со сверкающими пунктирами раскаленных стальных стрел и тонули в дымных шлейфах проносящихся друг за другом взрывающихся болидов. Все это море безжалостной смерти врезалось в защиту Трэрга, и в этот же миг войско некромантов ринулось в атаку. Не менее сотни летающих големов заполонили небо, и втрое больше стальных големов бросились в бой в пешем строю. За их могучими цепями двигались сами дети Некроса, облаченные в гладкую волшебную броню с прозрачными шлемами и ощетинившиеся боевыми жезлами огромной силы. Сражение выдалось коротким, кровавым и безжалостным. В первые минуты битвы Трэрк не успевал разить неприятеля, сосредоточившись на отражении вражеских атак. Он поглощал сыплющиеся с небес заклятия некромосов, перевыставлял стремительно слабеющий магический щит, закрывающий лагерь от заклятий, летящих с земли, сжигал потоки несущих смерть стальных камней, прилетающих издалека, собирал поглощенную энергию и вновь вливал ее в щит. Противостоять летающим големам некромантов не хватало времени, и в поединок с ними вступили чародеи людей. Боевые маги, разбившись на 4 отряда, слитными заклятиями разили воздушные машины, их слаженные удары превращали летающие механизмы некромосов в пылающие обломки. Вскоре пешие силы неприятеля сблизились и огнем в упор продавили щит. Орки немедленно ринулись в рукопашную, и вспыхнула кровавая сеча. Клыкастые исполины рубили големов на куски, некроманты сосредотачивали заклятие десятка жезлов на одном воине, чары на его доспехах не выдерживали, и он падал, обливаясь кровью. К нему сей же миг тянулись белые лучи биения жизни. Раны мгновенно затягивались, и зеленокожий гигант поднимался на ноги. Вскоре некромосы понесли серьезные потери и поняли, что сражение в ближнем бою складывается не в их пользу. Их пешие силы отошли назад, не прекращая испускать заклятия. Летающие големы поднялись выше, и ревущий поток мчащихся из-за горизонта стальных камней усилился. «Трэрк, нам не дойти до них!» Тяжело дышащий Гронк осадил коня возле черного рыцаря. «Они сбивают нас с коней раньше. Расстояние не в нашу пользу. Сидя в обороне, мы лишь ослабеем. Я не могу атаковать сейчас». Трэрк поглотил очередной ливень ударов с воздуха и влил их энергию в магический щит. «Если я сотворю неистовство, защита пропадет, заклятие обрушится на лагерь, их основной источник за горизонтом, где-то подле города некромантов. Если выставить дымовую завесу», — Гронк всматривался в позиции неприятеля, непрерывно испускающего заклятия, — «мы ударим под ее прикрытием, они ударят по дыму первыми». Отверг сей план Трэрк, поглощая атаку небесных колесниц. «Мне не хватает умения одновременно держать столь могучую защиту и атаковать. Не было возможности упражняться повелевать настолько великими пластами первичных энергий. Мы возьмем на себя защиту лагеря». Лорд Волод, наваливаясь на посох, хромал в их сторону от ближайшего из отрядов боевых магов. «Мы выставим щит, сообщая одновременно. Это будет весьма мощное заклятие, но под таким натиском оно не продержится долго. Мне хватит нескольких мгновений», — недобро прищурился черный рыцарь. «Плетите щит, милорды. Гронк, скорее выстраивай передовые сотни. После моего удара я открою портал туда, где стоят метательные машины некромантов. Атакуй их и обеспечь пространство для выхода боевых магов. Они пойдут следом и разрушат метателей. Я присоединюсь к вам, как только закончу здесь». Лорд Волод поспешил оседлать свою лошадь и ускакал оповещать отряды чародеев. Гронк умчался перегруппировывать воинов в зачарованных доспехах, и Трэрк обернулся к белому магу. «Вспышка будет весьма яркой. Многие воины и маги ослепнут. В этот миг пропадет защита». «Я справлюсь, ваше величество», — уверенно ответила Айлани. Пока мы вместе, я справлюсь с чем угодно, но тяжелые предчувствия терзают меня. Все чаще я вижу призрак всепожирающего огня. Она на мгновение замолчала и тихо произнесла: «Сей призрак сжимает мое сердце подобно ледяным тискам, но от него не веет дыханием смерти, и я не понимаю, почему мне столь больно и страшно. Не бойся, возлюбленная моя», он коснулся ее сознания магическим потоком, «я уберегу вас обеих от любого врага. Ты уже придумала, каким именем мы назовем нашу дочь?» «Да, мой возлюбленный король», негромко воскликнула Айлани, мгновенно просветлев, и белое сияние биения жизни усилило яркость свечения. «Мне с самого детства нравится имя Сантелия, ей оно тоже понравится, вот увидишь». «Да будет так», улыбнулся ей Трерк, чувствуя, как вновь проседает щит над лагерем. Он поискал взглядом лорда Волота. Тот восседал на лошади, подняв посох, и прислушивался к исходящим от боевых магов вибрациям. Убедившись, что каждый из чародеев изготовился к совместному заклятию, лазурный волшебник подал знак, и маги зашептали волшебную формулу. Опытные боевые чародеи сработали безукоризненно. Их магический щит накрыл собою лагерь за один удар сердца до того, как исчезла защита черного рыцаря. Бесконечный ливень вражеских зарядов перестал тонуть в призрачных волнах и ударил в едва заметную полусферу нового щита. Оглушительно громыхнули взрывы, полыхнули сотни вспышек, вскипая клубами огня, и Трерк опустился на земь. Его сознание взлетело ввысь, покидая тело, и исполинские пласты первичных энергий пришли в движение, расщепляя воздух некроса. Словно новое солнце зажглось на позициях войска некромасов, и страшный удар сотряс землю. В один миг целое море воздуха выгорело в невероятно горячей вспышке, и безгранично тяжелый океан небес рухнул вниз, спеша занять его место. Могучая ударная волна ринулась во все стороны, поднимая целую бурю из камня и щебня. Разъяренная стихия разбилась о щит боевых магов, и он лопнул, угасая. В следующий миг Трерк открыл глаза, и мчащиеся в очередной пике небесные колесницы с громким хлопком лопнули сонмом пылающих искр. Черный рыцарь возобновил защиту и поднялся, осматриваясь. Залитый лучами биения жизни лагерь поднимался на ноги, к воинам и магам возвращались сила и зрение. Вдали россыпью искореженных железных комьев лежали останки войска некромантов. Лишь малая часть детей некроса уцелела и теперь спасалась бегством, выставляя всюду дымовые завесы. «Пришел наш черед», — взревел Гронк неотразимый удар, взмахивая Хрардаром. «В атаку!» Закованные в сталь клыкастые сотни ринулись в черное сияние портала, и остальная тысяча устремилась в конную атаку единым бронированным тараном, стремясь настигнуть скрывшегося в дыму неприятеля. Вскоре в портал ускакали маги, и поток льющихся из-за горизонта заклятия иссяк. Трерк поглотил последний стальной камень и устремился сознанием в обилие некротического дыма. Преследуемые рыщущими в дыму орками остатки войска некромасов зажигали порталы, пытаясь покинуть место битвы. Тех, кому не удалось вбежать в них своевременно, настигали разъяренные гиганты, и удушливый дым прорезали брызжущие из рассеченных уродливых тел фонтаны гнилой крови. Черный рыцарь заставлял порталы некромантов угасать один за другим, отрезая врагам путь к спасению, и наслал на дымовые завесы сильный ветер. Оставшиеся без маскировки некромасы исчезали, укрываясь камнями невидимости, но повинующиеся воле трагомагические потоки тотчас сжигали вражеские устройства, вышвыривая врагов из невидимости. Вскоре последний некромант пал, разрубленный надвое. Шаман, не теряя времени, переместился к месту сражения Гронга, но тамошняя битва уже завершилась. Повелевающие смертоносными заклятиями невероятной разрушительной силы, метательные машины некроса вблизи оказались далеко не столь опасными. Боевые маги разрушили их прежде, нежели аркские воины истребили охрану, не ожидавшую нападения. Битва была окончена. Огненный смерч. Один из аркских воинов подъехал к Трергу и указал Хрардаром вдаль. «Мы нашли город некромантов. Их волшебные механизмы выпирают из-под земли за теми холмами. А в одном долгом перебеге по левую руку начинается целый океан человеческих костей. Они сильно погрызены зверьем и простираются до самого горизонта толстым слоем. Их там миллионы. Дети некроса выбрасывают туда тела обескровленных рабов», — нахмурился шаман. «Элифиндил Эльфийский упоминал об этом. Скажи всем, дабы не сообщали об этой находке белому магу. Ей будет очень тяжело перенести подобное. Передай Гронгу, пусть выстраивает тысячу прямо здесь». Некромасы засеяли подступы к городу смертоносными заклятиями, приближаться туда нельзя. Вскоре войско образовало боевые порядки, и пока белый маг исцелял раненых, Лагерь переместили вплотную к позициям тысячи. Трерк велел скакуну взобраться на самый высокий холм и принялся с высоты изучать подступы к поверхности вражеского логова. С виду это была обычная пустошь некроса, исполненная каменистыми холмами и россыпями. Но сокрытая в ней некромасами смертоносная мощь была настолько велика, что даже наделенная весьма скудным разумом местная живность покинула эти места. «Чего мы ждем?» – вопросил Гронк неотразимый удар, останавливая коня подле Трерга. Следом за ним на вершину взобралась группа магов, и все воззрились вдаль. Вход в город некромантов за холмами. Если здесь ловушка, можно обойти ее и выйти к входу с другой стороны. Некроманты засеяли заклятие вокруг входа сплошным кольцом, покачал головой Трерг. Туда можно либо прилететь, либо пройти порталом, но чистого пространства вокруг входа совсем мало. «Не годится», — отверг предложение Гронк. «Лишенные возможности маневрировать, мы окажемся в опасном положении. Кто знает, что еще осталось в запасе у некромасов. Я весьма удивлен, что они до сих пор не обрушили на нас всепожирающий огонь». «Я тоже», — согласился шаман. «Полагаю, причина в том, что они до сих пор не подчинили себе узилища, иначе дети некроса не стали бы рисковать собою в только что свершившейся битве. Помнится, великий князь предупреждал, что некроманты могут сбросить нам на головы с неба даже непокоренное узилище», — произнесла Айлани. «Давайте же разобьем лагерь прямо у них над головами. Мощь всепожирающего огня столь ужасающая, что некромасы не посмеют обрушить его на крышу собственного дома. Это разрушит даже стальные пещеры». «Хорошая мысль», — одобрил Гронк. «Мы перекроем вход и не выпустим их наружу. Вот только как обмануть сторожевые заклятия?» «Никак», — Трэргу пришла на ум любопытная мысль. «Мы не будем хитрить. Пусть они вспыхнут». Он щелкнул поводьями и направил скакуна вперед. «Никому не сопровождать меня». Черный рыцарь проскакал к ближайшему к ловушке холму и взобрался на его вершину. Там он спешился, уложил коня на брюхо и велел ему закрыть лапами глаза. Убедившись, что скакуну ничего не угрожает, Трерк накрыл его магическим щитом и обернулся к засеянным смертью каменистым холмам и россыпям. Он объял сознанием зарытые в землю могучие заклятия и сотряс пласты первичных энергий, повелевая ловушкам исторгнуть заключенную в них магию. Огромный кусок пустоши вздыбило страшным взрывом, и в небо взметнулся океан огня, камня и отравленной земли. Жуткий грохот поглотил все вокруг, заставляя орков, людей и коней хвататься за пронзенные острой болью уши, и многие маги не удержались на ногах. Пока белый маг оказывала помощь пострадавшим, чародеи торопливо выставили над войском магический щит. Дождь из земли и камней, взлетевших на огромную высоту, шел едва ли не минуту, после чего Трерк создал ураган и развеял застывшие в воздухе клубы каменной пыли и земляного крошева. Открывшаяся глазам местность представляла собою одно сплошное поле из камней и мертвой почвы, перепаханное вглубь на добрый размах. Трерк вернулся к тысяче и коротко сообщил, что путь свободен. Вход в город некромантов оказался совсем не таким, каким представлял его Трерк. Это был просто изрядных размеров кусок земли, обнесенный несколькими рядами стальной изгороди, по которой струились электрические заклятия большой силы. В центре этой земли каменистая поверхность переходила в сплошную стену камня, в центре которой имелись весьма крупные лежачие ворота круглой формы. Под сими воротами и находилась шахта, ведущая в чрево логова детей некроса. Вокруг врат из-под земли выпирало множество странных конструкций, испускающих незримую магию и связанных с подземными стальными пещерами множеством железных вен и волшебных потоков. Все это храбрые орки с превеликим удовольствием разрушили до основания. То, что рубить было слишком долго, разметали на мелкие обломки боевые заклятия, и тысяча собралась на совет, дабы определить дальнейшие действия. «Долго осаждать нору некромантов мы не сможем», — мрачно заявил Гронк. «У нас закончится продовольствие. Нужно атаковать их прямо в пещерах». «Пещеры — суть родной дом для некромасов», — возразил Трерк. «Они заведут нас в ловушку и погребут заживо. Там два быстрых перебега глубины. Выкопаться на поверхность не удастся. Кроме того, подземным городом повелевает демон. Он мгновенно поработит душу каждого, кто окажется не в силах противостоять ему, и порабощенные демоном обратят оружие против остальных. Однажды я уже победил демона в схватке, возможно, сумею победить еще раз, но прежде многие наши соратники убьют друг друга. Но, даже подчинив демона, мы не заставим его сразить некромасов. Он не властен ни над всепожирающим огнем, ни над големами. То есть непонятно, «Победим мы или нет?» – уточнила белый маг. «Быть может, не нужно тогда зря губить воинов и магов. Давайте осадим пещеры и подождем, пока некромасы не взмолятся о мире. Деться им все равно некуда, а продовольствие можно получать через портал. Я позабочусь о том, чтобы гниль некроса не проникла в Ругадар. Некроманты живут в своем подземном логове многие тысячи лет», – изрек лорд Рангвал. «И все это время они враждовали с эльфами. Наверняка сей город подготовлен к осаде и пропитание производится внутри него. Мы можем ждать ответа некромасов много лет, и как нам их оттуда выковыривать?» Гронк неотразимый удар недовольно поморщился. «Надеяться на то, что дети некроса образумятся и станут хорошими, я бы не стал, а просто так сидеть тут годами в ожидании того, что некроманты подчинят себе эльфийских демонов и обрушат нам на головы всепожирающий огонь, тоже не самое разумное деяние. Некромантов необходимо разбить на голову», Трерк прислушался к течению мертвой энергии, доносящимся из-под земли, «и зарыть крылатые узилища вместе с их гнилыми телами. Вот только как добраться до них? Я чувствую залу портала и могу пробудить арку некромасов. Но зала находится где-то на окраине их стальных пещер, и некроманты заполнили ее смертельными заклятиями, как заполнили ими земли вокруг входа в город. Погибнет множество воинов, залу засыплет, и мы ничего не добьемся. Некромасов же не страшит остаться без арки. Залу засыплет», задумчиво произнес доселе молчавший лорд Волод. «Могущественные милорды и доблестные воины, осмелюсь предложить прожект. Если все чародеи равномерно распределятся над подземным логовом детей некроса и станут сотрясать землю заклятиями, то значительные пласты земли придут в движение. Быть может, это разрушит пещеры некромантов или повредит их. Мы не сможем сотворить заклятие землетрясения, но помощь черному рыцарю все же в силах. Мы станем плести чары, кои применяются для засыпания оврагов и котлованов выработанных шахт. Не знаю, насколько успешен будет совокупный эффект, но попробовать, несомненно, стоит». Предложение лазурного мага одобрили и немедленно приступили к действиям. Волшебники рассыпались по поверхности города некромантов, черный рыцарь занял место в самом их центре, и по единой команде все начали плетение чар. Земля под ногами задрожала изрядно, и чародеи решили усилить воздействие путем отсыпания пентаграмм силы. Едва пентаграммы были отсыпаны, совместное плетение возобновилось. На сей раз земля затряслась так, что оркам пришлось спешно отвести скакунов и вьючных лошадей подальше от места событий. Трерк некоторое время разбирался в исходящих от человеческих чародеев магических потоках, изучая принципы сотрясения земных толщ, и вскоре присоединился к ним. Почва запрыгала столь сильно, что маги не удержались на ногах и попадали, прекращая плетение чар. Коротко посовещавшись, люди решили продолжить сие действо сидя, дабы повысить свою устойчивость. Совместное воздействие возобновилось, и объединенные заклятия начали опускать как можно ниже, дабы сотрясать земные пласты более в глубине, нежели на поверхности. Почва тряслась беспрестанно, лежачие ворота логова некромантов пошли трещинами и вскоре обвалились в гнилостный мрак зияющей шахты. Ее стены начали осыпаться, и великое множество живности некроса бросилось бежать, торопясь покинуть трясущуюся землю, внутри которой многочисленные пустоты схлопывались одна за другой. Спустя 2 часа непрерывной тряски от белого мага к Трэргу явился аркский воин. «Белый маг ощущает беспокойство некромасов», — сообщил он. «Они перемещаются по своим подземным пещерам в большом количестве и изрядно нервничают. Стало быть, мы на верном пути», — изрек черный рыцарь, связанный единым заклятием с человеческими чародеями. «Так не будем же останавливаться на достигнутом». Сотрясание глубинных слоев земли продолжалось до глубокой ночи, пока маги не начали уставать от безостановочного поддержания заклятия. Белый маг раз за разом восстанавливала чародеям силы, но, в конце концов, заявила, что волшебникам показан отдых, дабы не переутомлять их сверх меры. Подозревая, что некромасы пожелают совершить ночью вылазку, дабы под покровом ночи атаковать лагерь, Трерк и Гронк решили последовать совету великой целительницы и не доводить волшебников до небоеспособного состояния. Заклятие было прервано, и маги отступили в лагерь, который был разбит поодаль от места событий. Вокруг обрушившейся шахты входа на всякий случай выставили 1000 часовых, 1000 привычно разбилась на 2 отряда, и отдыхающая смена погрузилась в сон. Белый маг уснула мгновенно, Трерк поправил укрывающее ее походное одеяло и вышел из шатра. Несколько минут он стоял неподвижно, прислушиваясь к ласковой теплоте целительных энергий, испускаемой кристаллом истинной чистоты. Мягкий волшебный поток, несущий отпечаток его возлюбленной, погрузил лагерь в незримую и невесомую купель. Волшебство это было абсолютно безобидно и не смогло бы удержать даже новорожденного детеныша Турлана, но при этом всепроникающие потоки смертельной некромантии отскакивали от него, словно дождевые капли от лба-щиторога. Внутри этой защиты любое живое существо могло находиться в некросе сколь угодно долго, даже без оберега. Но без оберегов войско не сможет вести битву, сидя в лагере сражения не выиграешь. Без белого мага война с некромасами была бы невозможна. Жуткая некромантия, пропитывающая проклятый великими богами материк, пожрала бы и орков, и людей еще до начала первого сражения. Трэк коснулся сознанием медальона, покоящегося на груди спящей возлюбленной, и улыбнулся. Королева спала, поместив свою сущность внутрь его магических потоков, дабы нежиться в тепле боевой магии. Кто бы мог подумать, что белый маг может спать посреди таких энергий. Великие целители вроде как не приемлют боевых чар, а она спит внутри них охотно. Похоже, скрывается там от дурных сновидений. Тихое противное жужжание прервало его мысли, и Трэрк бросил взгляд в темноту. Он заметил неясное пятно со свисающим пучком длинных тонких лап, приближающееся сверху, но ударить кровососущую птицу некроса заклятием не успел. Аркская стрела с коротким свистом пронзила ночную тьму и пробила костяное тело летающего гада. Кровосос свалился на земь, и из-за походных шатров появился Гронк, неотразимый удар с луком в руках. «Не спишь?» – негромко спросил он, подходя к убитой твари. «Что-то не так, брат». Могучий орк выдернул из трупа стрелу, встряхнул ее, избавляясь от белой жижи, и принялся начисто протирать тряпицей, изрядно воняющий соком кактуса. «Чувствуешь ли ты приближение врагов?» «Нет, Гронк, врагов поблизости нет», — так же тихо ответствовал Трэрк. «Некромасы далеко, полчища местной живности тоже. Наше землетрясение напугало их весьма сильно, посему в округе остались лишь самые голодные одиночки, коим не везло с охотой вот уже несколько дней. Но смутное беспокойство мешает мне погрузиться в сон, и я никак не могу понять, что оно означает. Не к добру», — определил клыкастый исполин. «Рэгдард Кровавый никогда не шлет шаманам тревожные думы безо всякой причины. Трэрк, ты можешь определить, есть ли из стальных пещер некромантов еще один выход, тайный или запасной? Наши разведчики полдня обшаривали холмы вокруг и ничего не нашли, но если вход сокрыт высшей магией, воинам его не отыскать. Я могу увидеть только те места, в которых побывал сам», — покачал головой Трэрк, «и те, где возмущены магические потоки. Потому я хорошо вижу залу портала некромасов, но взирать на весь их город не могу. Там все заполнено мертвой магией некромантов, но нигде она не выходит наружу. Если тайный ход есть и дети некроса отворят его, я почувствую. Но до тех пор могу лишь сказать, что у них есть еще одна зала порталов. Там стоит арка не столь исполинских размеров, и она не пробуждалась очень давно. Полагаю, она ведет в третий город некромасов, о котором говорили эльфы. Однако осажденные нами некроманты не торопятся воззвать о помощи к соплеменникам. Это меня настораживает. Скажи, Гронк, если бы ты был некромантом и тебя осаждал неприятель, засыпавший единственный выход из города, почему бы ты не стал просить помощи у собратьев? Причины, у меня должны быть на то причины. Могучий вождь задумался и недовольно поморщился. Я вижу их всего две. Первое, я опасаюсь позора пуще смерти и желаю с честью погибнуть в битве. Но если я некромант, то сие весьма вряд ли. Второе, я уверен, что одержу победу самостоятельно. Он решительно тряхнул головой. Некромасы готовят нам внезапный удар. И та шахта, не единственный выход из города. Завтра, как расцветет, я пошлю воинов вновь искать тайный ход. Нужно усилить отряды разведчиков магами, вдруг они что-то почувствуют. Вряд ли, хмуро ответил шаман. Пока мертвое волшебство некромантов не течет по стальным венам их механизмов, чувствовать им будет нечего. Разве только сталь под слоем камня, но все эти каменистые пространства – суть руины древних городов некроса. Металл есть в каждом холме, но попытаться стоит. Братья некоторое время обсуждали дальнейшие действия, после чего Гронк ушел обходить посты, и Трэрк в который раз прислушался к течению магических потоков. Некроманты, несомненно, были живы и развили в своих подземных пещерах изрядную активность. Всплески их мертвой энергии ощущались постоянно, но определить, что именно задумали гниющие заживо, не получалось. Мир детей некроса был слишком чужд для живого существа, Понять некромосов зачастую невозможно. Даже местное зверье походит на живность едва-едва. Шаман прислушался к ночной темноте. Звери проклятого великими богами континента не прекращали пожирать друг друга ни на миг. Отовсюду доносилось далекое стрекотание, сопровождающее начало голодной схватки, массовую грызню или чью-то смерть. Спертый душный воздух, рассыпающийся под ногами камень, безмозглые твари, не знающие иных страстей. Помимо голода испаривания серое небо, в котором не видно солнца, и незримая смертельная гниль, навечно пропитавшая материк, воистину, дети Некроса были достойны своей родины. Трерк постоял на улице еще немного, обмениваясь кивками с часовыми, обходящими лагерь с большой тщательностью, и вернулся в шатер. Наутро тысяча первым делом приступила к формированию разведывательных отрядов, дабы предпринять попытку отыскать тайный ход в стальные пещеры некромантов. Было решено направить на поиски 16 отрядов, по одному в каждую сторону света. В каждой из них было назначено 20 аркских воинов и 2 мага, остальные же волшебники продолжат сотрясать недра. Ради большей осторожности лагерь с кристаллом истинной чистоты перенесли еще дальше от места событий, оставив на его охране 200 бойцов и несколько волшебников. Наконец все приготовления были закончены, и войско двинулось к разрушенным наземным строениям некромантов, дабы чародеи заняли вчерашние позиции. Едва всадники удалились от лагеря на пару быстрых перебегов, скакун Гронга неотразимый удар остановился и тревожно закричал. Конь изогнул шею и принялся обнюхивать седельную суму, демонстрируя изрядную тревогу. Могучий орк немедленно спешился, выхватил кинжал и отбросил закрывающий суму кожаный клапан. Несколько мгновений он вглядывался в ее содержимое, держа кинжал наготове для удара, но никакой опасности не увидел. Странно, изрек клыкастый исполин и принялся извлекать из сумы содержимое. Он выложил на земь кожаный сверток с сушеным мясом, трофейное драконье яйцо, мешок с копчеными полевыми крысами для скакуна, вязанку запасных стрел для лука и принялся шарить в седельной суме, закованной в стальную перчатку рукой. Не отыскав ничего, он воззрился на своего коня. «Здесь никого нет», — сообщил скакуну зеленокожий гигант. «Что вызвало твое недовольство? Желаешь съесть еще одну крысу?» «Обжора?» Конь, услышав обидный эпитет, негодующе фыркнул и отвернулся, обиженно рассматривая горизонт. Гронк хотел было укорить скакуна за излишнюю обидчивость, как вдруг у его ног раздался хруст, и могучий орк отпрыгнул в сторону, замахиваясь кинжалом. Но никаких гадов некроса под ногами не оказалось, и он настороженно огляделся. Хруст повторился, и его взор упал на драконье яйцо, покрывшееся трещинами. «Гронк, кажется, из яйца кто-то проклевывается», — произнес один из орков, остановивших коней в ожидании вождя. «Или ты разбил его, когда доставал?» «Нет, оно было целое», — ответил вождь, с подозрением вглядываясь в хрустящее яйцо. Покрывающие его трещины стали глубже, и верхняя часть скорлупы обвалилась, образовывая неровное отверстие. Оттуда немедленно высунулась маленькая черная костяная мордочка на длинной шее и с серьезных размеров рожками. Рожки сии превышали мордочку в размерах изрядно, имели остро отточенную кромку и более напоминали изогнутые сабельные клинки, направленные в разные стороны. Новорожденный детеныш дракона не преминул воспользоваться ими и несколькими ударами рожек из стороны в сторону разрушил яйцо наполовину. Затем малыш вытащил наружу переднюю пару шипастых лапок и попытался выбраться на свободу. Однако лапки еще не касались земли, и покинуть яйцо никак не получалось. Несколько раз дернувшись, новорожденный дракон уставился на стоящего перед ним Гронга большими маслянисто-черными шарами глаз и требовательно затрещал. «Вот так даже!» — удивился клыкастый исполин. «И ты тоже мною недоволен!» «Ах, какая прелесть!» — восхитилась белый маг, подъезжая к остановившимся оркам. «Могучий Гронг, этот малыш желает, чтобы вы помогли ему выбраться из яйца!» «И не подумаю!» — заявил Гронг. «Что это за воин такой, что даже из яйца самостоятельно вылезти не может?» Могучий гигант опустился на колено и протянул к малышу ладонь. «А ну, давай-ка выбирайся оттуда сам!» «Рожками его, рожками!» Драконенок увидел протянутую руку и вновь дернулся. Скользящие по стенкам яйца лапки не давали ему возможности вылезти, и в конце концов малыш сообразил, что ему мешает. Он за пару мгновений разнес рогами яйцо вдребезги и выполз из кучи изломанной скорлупы. Малыш поднялся, вставая на 6 шипастых ножек, и деловито обнюхал разбитое яйцо. Он откусил от скорлупы небольшой кусочек и принялся жевать, но тут же признал ее несъедобное и выплюнул. Драконенок посмотрел на Гронга и жалобно застрекотал. «Понятно», — глубокомысленно изрек клыкастый исполин. «Все новорожденные одинаковы». Он ковырнул кинжалом трухлявый камень в нескольких местах подле себя, пробивая глубокие рытвины, и из недр одной из них в разные стороны бросились несколько членистоногих гадов. Гронк ловким броском руки изловил одного из них, обломал ему конечности и протянул дергающую обломками лап костяную тушку малышу. Новорожденный стремительно выбросил вперед переднюю пару лапок, схватил добычу и стащил ее на землю. Драконенок оттолкнулся от битой скорлупы, совершая небольшой прыжок, и припечатал собою схваченного гада. Малыш мгновенно вцепился в добычу, пронзая ее костяное тело шипами лап, и мощным рывком разломил гада пополам. «Аво!» — оценил Гронк, наблюдая, как драконенок с удовольствием поглощает белесую плоть. Настоящий боец не успел родиться, а уже сразил своего первого врага. «Что же вы станете с ним делать?» — заволновалась белый маг. «Надеюсь, вы не собираетесь убить малыша, могучий Гронк? Нужно отпустить его на свободу», — немного подумал клыкастый исполин. «Пусть вырастет, и тогда мы сразимся с ним на равных». Тем временем драконенок успел доесть свою пищу и отряхнулся всем телом, избавляясь от следов белой крови. Малыш удовлетворенно щелкнул, неуклюже пошевелил веерами множество крылышек, столь же твердых, как остальное его тело, и деловито направился к Гронгу. Приблизившись к нему вплотную, драконенок обнюхал стальной сапог и пару раз довольно сильно тюкнул поверхность мордочкой, убеждаясь в ее прочности. «Чем это ты занимаешься?» — поинтересовался Гронг, с любопытством разглядывая детеныша. «Он чует исходящую от тебя боевую магию», — сообщил Трерк. «Таковая должна исходить от его матери. Малыш только появился на свет и не знает, как она выглядит. Но инстинкт сообщает ему, что она велика, весьма прочна и повелевает мощными чарами. И еще она приносит пищу. Что ты желаешь этим сказать?» — нахмурился клыкастый исполин, глядя на шамана снизу вверх. «То, что сей дракон — суть новорожденный детеныш, и его нельзя изгнать на свободу прямо сейчас», — пожал плечами Трерк. «Он еще мал и неопытен и будет съеден более крупными сородичами или погибнет от голода, не умея добывать пищу. И что мне теперь?» Начал было Гронк, но в этот миг драконенок нашел результаты осмотра его сапога вполне приемлемыми и неуклюже подпрыгнул, в разнобой шевеля крылышками. Малыш плюхнулся орку на колено, по-хозяйски разлегся на нем, свешивая лапки во все стороны, и немедленно погрузился в сон. «Поздравляю тебя, Гронк, неотразимый удар», — невозмутимо изрек Трерк. «Ты стал отцом, а теперь бери свое чадо, и давайте же продолжим путь, ибо некромасы заждались нас. Вы действуете недостаточно быстро». Полковник Джейсон вперил в старшего программиста злой взгляд. «Чего вы ждете? Вторжение мутантов или полного обрушения?» Дрожащая лаборатория затряслась сильнее, и полковник уперся рукой в стену, чтобы не упасть. «Мы делаем все, что в наших силах, сэр», — оправдывался научный сотрудник. «Взлом не прекращается ни на секунду, ни днем, ни ночью. Но чертежей руководящих цепей нет, таких технологий великие американцы нам не оставили. Программный код написан на устаревшем языке программирования, мы им никогда не пользовались. Все приходится делать с нуля, сэр. Не смейте перекладывать вину за свои неудачи на великих американцев», — взъярился полковник. «Они отдали свои жизни за наше будущее. Перестаньте давить на моих людей, полковник». Губернатор Нельсон заступился за съежившегося научного специалиста. «Они не спят несколько суток и не отходят от крылатых ракет. Эффективность их работы от ваших окриков не увеличится, вы лишь нервируете сотрудников». «Как скажете, губернатор», — скривился полковник Джейсон. «Можете самостоятельно мотивировать своих людей. Вам виднее, сколько еще продержится перекрытие туннелей». «Вы совершенно правы, полковник, мне виднее», — немедленно отреагировал на вызов губернатор. «Напомню, что нависшая сейчас над штатом Юта угроза – это целиком ваша вина. Ваше решение о бомбардировке стойбищ мутантов спровоцировало их нападение. Мы могли бы спокойно произвести взлом искусственного интеллекта сирийских крылатых ракет и уничтожить дикарей одним нажатием кнопки. Но вы были ослеплены жаждой мести, полковник, и втянули нас в кровавую авантюру. Мы потеряли всю боевую технику и войска в битве, которую должны были выиграть за пару минут, и теперь рискуем погибнуть от землетрясения, устроенного мутантами. Вы, директор ЦРУ, не были осведомлены о реальных возможностях дикарей-биопсиоников. Сложившаяся ситуация целиком и полностью порождена вашей некомпетентностью. сложившаяся ситуация целиком и полностью порождена мягкотелостью и нерешительностью политиков», — отрезал Джейсон. «Вы, такие, как вы, предпочитали лебезить перед сирийцами, в то время, как надо было действовать жестко и решительно. Я, директор СЦРУ, лишь спасаю ситуацию, и я ее спасу, будьте уверены, сэр». Полковник козырнул губернатору и покинул лабораторию программистов, сдерживая клокочущее внутри бешенство. Жалкий слюнтяй Нельсон раздражал его до глубины души. Грязный политикан трусливо прятался в своем офисе и произносил пламенные речи перед журналистами, в то время как он, полковник Джейсон, сражался с сирийцами и их подручными дикарями. Нельсон полностью поддержал его план по уничтожению арабов и установлению контроля над реалами обитания доноров и совершенно не был против развязывания войны без согласования этого решения с народом Соединенных Штатов. Согласно принципам демократии, нужно было разбудить всех граждан штата Юта и весь штат Вайоминг, провести опрос общественного мнения, возможно даже референдум, и лишь после того атаковать сирийцев. Но в тот момент губернатор не торопился делать это. Он прекрасно понимал, что если разбудить всех, то в борьбу за президентское кресло включится множество участников от обеих партий. Гораздо выгоднее одержать все победы и только затем разбудить американский народ, дабы поднести ему на блюдечке конец вечного анабиоза и начало вечной жизни. В этом случае реальных претендентов на пост президента будет только двое. Он и Джейсон. Остальные не будут иметь и десятой части их политического веса. Поэтому Нельсон без колебаний признал предложенную полковником стратегию возмездия мелкой текущей операции местного значения, для реализации которой достаточно разрешения губернатора. И до тех пор, пока все складывалось удачно, Нельсон был всем доволен. Он демонстративно поддерживал Джейсона и тайно плел против него интриги, планируя присвоить себе большую часть его заслуг. Об этом полковника предупредил мутант Эмонар, дикарь-биопсионик, несомненно, что-то чувствовал, так же как, несомненно, вел двойную игру, но в этом случае Джейсон не сомневался в правдивости предоставленной агентом информации. Доверять Нельсону стоит еще меньше, чем мутанту Эмонару, и в этом полковник убедился, как только начались проблемы.